Танк загрохотал двигателем, загудел, задрожал, отчего пополз по железному полу зеленый снарядный ящик. Ехали они долго, время от времени останавливаясь, рассматривая карту с военными обозначениями. Наконец, остановившись в последний раз, выслали рядового Саблина на разведку. И он, сходив, возвратился с хорошей новостью. — Товарищ полковник, — доложил он, — берлога обнаружена, неприятель спит. — Отлично, — бодро похвалил солдата командир. — Приказываю тебе, рядовой Саблин, взять взрыв-пакет и разбудить неприятеля, и тут же отбежать на 15 метров и окопаться. Ясно? — Так точно, товарищ полковник. — А тебе, сержант Варнабин, произвести предварительное прицеливание? Таким образом, чтобы снаряд лег в 5 метрах от установленной цели и выстрелить, когда разбуженный неприятель выйдет из своего укрытия. Ясно? — Так точно, товарищ полковник. — Приказываю операцию начать! — громко пробасил Ващукин. И тут же началась неимоверная суета, ошарашившая непривыкшего к военной жизни уркуенца. Солдат Саблин, схватив взрыв-пакет, выбрался из танка. Сержант начал крутить какие-то ручки, то и дело наклоняясь к узкой щели обозрения. Лейтенант расстелил на полу карту и, прижимая ее обеими руками, рассматривал. Полковник тоже наклонил к ней голову, но тут сержант, перестав крутить ручки, резко бросился к снарядному ящику и свалил с ног сидевшего на корточках лейтенанта. Лейтенант молча подвинулся, только посмотрел на сержанта строго. Сержант достал снаряд, вложил его в зарядное устройство и снова приник к щели обозрения. Прозвучал негромкий взрыв. Дмитрий увидел, как рука сержанта легла на какую-то ручку-рычажок и задрожала. Полковник приник к второй щели обозрения. — Ну что ж он там? — нервно бормотал командир. — Сколько можно спать? — Ну, по-видимому, никто не выходил, и напряжение в машине нарастало. Сержант убрал руку с рычажка. Полковник сплюнул на железный пол и снова приник к щели. Дмитрий тоже был в напряжении и думал о том, что убивать медведей просто так нельзя, ведь они же священные животные, и перед их убиением нужно попросить у них прощения, бросить им в берлогу что-нибудь вкусное, а так охотиться, как это делали русские военные, было не принято. И вдруг полковник заорал совершенно невыносимым по громкости голосом «Давай!». И сержант вслепую бросил свою руку на рычаг, но ошибся и на мгновение отвлекся от щели, нашел спусковой рычаг и нажал его. Дмитрию показалось, что танк подпрыгнул, в ушах стоял звон и даже на какое-то время помутилось в глазах. — Козел! — закричал в этом грохоте полковник. — Заряжай второй! И тут же сержант снова бросился к снарядному ящику. — Ну что ты, как Иван Сусанин! — закричал на него командир. — Раз ранил, так добей! Или хочешь, чтобы он твоего боевого товарища разодрал? Снова грохнул выстрел. Еще больше звона услышал в своей голове уркуемец. — Ну все! Молодец! — чуть успокоившись, проговорил полковник Ващукин. — Подбил, наконец, со второго выстрела. Объявляю благодарность. Служу Советскому Союзу, — устало проговорил сержант. Проехав немного вперед и остановив танк у распластанного на снегу бурого медведя, военный уркуемец выбрались из машины и окружили добычу. — Хорош! — довольно произнес полковник. — Наш повар его так заделает, пальчики оближем. Давайте, бойцы, грузите. Солдаты, используя какое-то приспособление, похожее на лебедку, укрепленное между баками, затаскивали тяжелую тушу туда же, на задник танка. А Дмитрий, отошедший в сторонку, в это время тихо, даже не шепотом, а каким-то внутренним голосом, шевелением губ неслышно распевал.